Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 68. О некоторых особенностях личной жизни потомков чистокровных родов. И смерть неожиданно весело хихикнула, растрепала Владу волосы на голове, помахала рукой Сириусу и Регулусу и растаяла. Просто была, и нет ее. Ух, выдавил Сириус. Все. Регулус же ничего не сказал, просто достал три флакона с укрепляющим зельем и протянул Сириусу и Гарри. Сириус быстро выпил зелье и поблагодарил Регулуса. «Спасибо, Реги, полегчало. Продуманный ты, а я об укрепляющем и не подумал. Давай, Гарри, легче станет». «Да мне, вроде, и так неплохо», — ответил Влад, с недоумением взглянув на Регулуса, который выпил свой флакон в два глотка и с явным облегчением. Он только сейчас обратил внимание, что оба Блэка выглядят не лучшим образом, бледные, с испариной на висках. «Что с вами? Что с нами?» Смешливо фыркнул Сириус. «Вообще-то мы только что с самой смертью пообщались, и ощущение такое, словно каменную плиту с плеч скинули. Неужели ты ничего не почувствовал?» «Нет», — ответил Влад, — «никакой разницы. Ты не путай, Сири», — наставительно сказал Регулус. «Для Гарри смерть — прародительница, поэтому он и не чувствует, насколько тяжело находиться рядом с ней, верно?» — кивнул Сириус. «Как это я сразу не сообразил? Ну что, пошли». «Пошли», — согласился Влад. «Смотрите, расцветает уже». Они спустились с башни. Комендант Вуд уже ждал их внизу. Он тоже был бледен, похоже, и на него подействовало незримое присутствие смерти. «Все-все кончилось?» — спросил Вуд-старший, с трудом подобрав слова. «Все в порядке, мистер Вуд», — ответил Гарри. «Они все получили свое и да, с сегодняшнего дня Азкабану придется обходиться без дементоров. Уж неизвестно, что там себе напридумывал Георг Вуд». Но на Гарри он взглянул с явным ужасом во взоре. «Герцог, герцог Пиверел, вы», — выдавил он. «Скажем так», — спокойно ответил Влад, — «они получили свое. По заслугам. Ваш сын отомщен. А дементоры, они вернулись в свой мир. Вы будете сильно по ним скучать?» «Да не минуты», — с чувством ответил Вуд. «Вот уж жуткие твари. Как бы то ни было, я рад, что их больше нет в этом мире. Но, герцог, т.с., сделал страшные глаза Влад, не стоит об этом. Я, лорд Поттер, и пока только так, возьмите». Он протянул Вуду-старшему ключ от сейфа в Гринготтсе. «Это, ваше вознаграждение», — пояснил Сириус. «Сейф оформлен на предъявителя ключа. Все, как договаривались. Лечите сына. И давайте решим, что вы будете говорить в министерстве по поводу этого инцидента», — добавил Регулус. «А что я могу сказать?» — пожал плечами Вуд. «Толком в поведении дементоров не разбирается никто. Скажу, что нынче ночью дементоры стали вести себя странно, потом прихватили некоторых узников и просто исчезли, словно в воздухе растворились. Причем большинство моих подчиненных неожиданно заснули. Не иначе, эти твари что-то там сотворили. Не стоит придумывать что-то сложное. Чем проще объяснение, тем лучше». «А Веритасирум?» — нахмурился Сириус. «Что в этом случае? Знаете, я вхожу в то, крайне малое, количество магов, на которых Веритасирум не действует», — пожал плечами Вуд. «Это не проблема. Меня больше беспокоит тот порошок, что я подсыпал охранникам». «Вот как раз насчет этого можете не волноваться», — сказал Влад. «Это не зелье, а магловское снотворное. Действует мягко, из организма выводится быстро, магии в нем нет ни капли. С этой стороны волноваться нечего». «Это хорошо», — кивнул Вуд. «Спасибо вам. Надеюсь, что мой мальчик будет здоров». «Мы тоже надеемся, мистер Вуд», — кивнул Регулус. «А теперь нам пора. Я провожу вас», — кивнул комендант Азкабана. Обратный путь не занял много времени. А добравшись до берега и уменьшив лодку, маги вызвали Хазелиуса и еще до наступления утра вернулись на Гримма, даже успели поспать до полудня. Больше не получилось. Белла, жаждущая подробностей, способна разбудить даже мертвого. Пришлось вставать. После сытного завтрака Влад, Сириус и Регулус рассказали Вальпурге и Белле о том, какому наказанию смерть подвергла пожирателей и Дамблдора. Обе дамы от души повеселились тому обстоятельству, что Дамблдор стал самкой дерьмоида. «Он всю жизнь кормил других собственным дерьмом», — высказалась Вальпурга, — «вот и пусть теперь глотает чужое. Заслужил». Комментариев на это высказывание не последовало ни от кого, зато Сириус задумчиво сказал: «С этим покончено. Как верно отметила госпожа, у нас осталось одно важное дело – возродить источник Стоунхенджа. Белла, как продвигается дело у нашего гостя?» «Думаю, что неплохо. Знаешь», – хмыкнула Белла, – «я тут упомянула, что ты скоро должен принять здесь русских магов. Ну, чтобы они забрали Долохова. Это его здорово простимулировало. Русских он боится как огня. Думаю, ехидно усмехнулся Влад, если ты расскажешь ему, какая судьба постигла его бывшего любовника, это простимулирует его еще больше. Ты страшный человек, Гарри, рассмеялась Белла. Но ты прав в одном, нам всем пора начинать жить собственной жизнью. Как только все закончится, съеду вместе с Чарли в Лестриндж Мэннер. Мальчику пора нанимать учителей, да и познакомиться поближе с имуществом рода ему не помешает. А что ты решила с Гермионой? Спросил Регулус. Скажешь ей, что? Вздохнула Беллатрикс. Я люблю мою девочку, у меня недавно появился внук, но обрадует ли ее такое родство? И даже если я в качестве матери ее устрою, то кандидаты на роль отца один другого лучше. Даже если я не скажу ей об отцовстве темного лорда, то Рудольфус Лестриндж в общем, тоже не лучшая кандидатура. А эти маглы, они любят ее, она любит их, и теперь она по закону, Блэк, как и ее малыш. Стоит ли все рушить? Влад вздохнул, взглянув на боевую подругу. Если честно, то он не знал, что ей посоветовать. Зато высказалась Вальпурга. В чем-то ты права, Белла, но я не знаю, будет ли кому-то лучше от твоего молчания. Тайны имеют свойство вылезать на свет в самый неподходящий момент и портить жизнь всем, кто к ним причастен. Я, вздохнула Белла, я подумаю, пусть малыш немного подрастет. Думаю, вмешался Влад, нам стоит выбрать время и навестить Гермиону в Австралии. Поддерживаю, согласился Регулус. Кажется, там много диких обезьян. Неуч, фыркнула Белла, нет там обезьян, там есть коалы и кенгуру. А, махнул рукой Регулус на этот зоологический спор, на месте разберемся. Лучше бы ты нам рассказал о твоем разговоре с Ноктом-младшим. Удивительно, что он выглядел после него живым и даже не сильно покалеченным. Белла хмыкнула, на редкость мерзкая там история. И заварил эту кашу, как вы уже догадываетесь, мой дорогой племянничек, чтоб его дементоры драли во все дыры без передышки. Надеюсь, что уже, пробормотал Сириус. Ты рассказывай, Белла, рассказывай. И Белла начала рассказывать. В целом эта неприятная история звучала так. Белла совершенно справедливо предположила, что к истории с изнасилованием Гермионы приложил руку Драко. И, как только Белобрысый был водворен на Гримма, немедленно отправилась вытрясать из него душу. Долго стараться не пришлось. Репутация Беллатрикс все еще работала на нее, и хорек начал колоться даже без применения пыточных проклятий и веритосерума. Драко Малфой вырос заносчивым мерзавцем, помешанным на чистоте крови. В принципе, в этом не было ничего удивительного. Родители наперебой баловали единственного наследника, и он привык, что вокруг него вращаются луна, солнце и планеты. К тому же некоторые основания для этого были. Красивый, богатый и неглупый наследник Малфой на фоне многих чистокровных деток смотрелся весьма выигрышно. Нанятые учителя вложили в его белобрысую голову множество знаний, выучили танцевать, музицировать и безупречно вежливо себя вести в свете. А лорд Малфой с детства внушил наследнику, что такие, как они, высшая каста среди магов, а уж маглы, это вообще животные, которые должны корчиться в грязи у их ног. А потом Драко пошел в Хогвартс и встретил того, кого считали героем и избранным, Гарри Поттера. Герой его разочаровал, он выглядел хуже любого маглорожденного, был худым, растрепанным и каким-то мелким. Но Драко предложил ему свое покровительство так, как его учили, и был страшно оскорблен отказом. Мысленно он себе уже представлял, как Гарри об этом пожалеет и как приползет к нему с просьбой взять под покровительство. Но Поттер на эти мысли Малфоя плевать хотел. Он быстро нашел себе друзей, предателя крови и грязнокровку, свободное время проводил с ними, регулярно влипал в приключения и даже не думал особо о таком распрекрасном и идеальном наследнике рода Малфой, что не мешало им обоим вести себя как кошка с собакой по поводу и без повода. А еще из всех своих суицидальных приключений Гарри Поттер выходил сухим, как гусь из пруда, и не было в школе ни одного человека, который относился бы к нему равнодушно. Нет, разумеется, официально никаких объяснений преподаватели не давали, но весь Хогвартс знал и про философский камень, и про победу над Василиском в тайной комнате, и про победу над дементорами и спасение Сириуса Блэка. А еще Поттера, мерзкого Поттера, взяли в команду по квиддичу ловцом, на первом курсе, в нарушении всех правил. И он, выросший в магловском мире, с грязными вонючими маглами, летал так, словно родился на метле. Этого Драко просто-напросто не мог вынести, и неприязнь стала потихоньку перерастать в кристально чистую ненависть и желание как можно сильнее наказать и унизить проклятого шрамоголового очкарика. Ведь сам Драко летал ничуть не хуже, но его на первом курсе никто в команду не взял. Даже крестный, который всегда благоволил к крестнику, резко оборвал рассуждения Драко на эту тему и заявил, что тот еще слишком мал, чтобы понимать такие вещи. А еще обиднее было то, что когда Драко взяли на втором курсе в команду Слизерина, совершенно заслуженно взяли, кстати, и отец на радостях обновил метлы для всей команды, то мерзкий рыжий предатель крови обвинил его в том, что место в команде куплено на отцовские денежки. Ох, как сильно это ударило по самолюбию Драко, куда сильнее, чем отработка в запретном лесу. И все эти обиды копились, бурлили в душе Драко мерзким ядовитым варевом, копились до тех пор, пока не превратили избалованного самовлюбленного засранца в самого настоящего садиста и ублюдка. Ох, как Драко ликовал, когда ненавистный Поттер оказался в плену. Он прекрасно знал, что с ним вытворяют пожиратели смерти, и это было просто как бальзам на душу. А уж когда лорд позволил Драко играть с Поттером, это было чистейшее, безумное наслаждение. И Драко был сильно разочарован, когда после лордовских игр Гарри сломался, стал полностью покорным и подчинялся самым мерзким приказам. Это было неправильно. Где же героизм? Драко даже хотел бросить эти забавы, но очень скоро обнаружил, что не может без того, чтобы не мучить Поттера. К тому времени он стал побаиваться, что забавы псов загонит героя в гроб, и что он будет делать без своей игрушки. Может, найти новую? И тут Драко обратил внимание на друзей Поттера и поразился разнице в их поведении. Грязнокровка реально переживала за пропавшего дружка, а вот рыжий предатель. У Драко создалось впечатление, что Рон знает, что произошло с Гарри, и это его даже радует. С этой мразью не хотелось иметь дело. Такая тварь, как Рон, не нужна была Драко в качестве игрушки, а вот грязнокровка. Несмотря на все страдания и переживания, Гермиона сильно изменилась. Из девочки с копной непослушных растрепанных волос, с пальцами, испачканными чернилами, она превратилась в очаровательную девушку с яркими карими глазами, аккуратно заплетенной толстой косой и бледным нежным лицом, и потрясающей фигуркой, приятно округлой во всех нужных местах. А еще что-то в лице грязнокровки стало казаться дракознакомым, словно он где-то и когда-то видел кого-то похожего, но он не стал раздумывать над этим. Мало ли на кого похожа заучка Гринджер, грязнокровка всегда останется грязнокровкой, ее место у ног чистокровных, а рот она должна открывать только когда ей прикажут отсосать. И вообще, почему бы не сделать своей игрушкой именно Гринджер? Разнообразие в сексе, вещь приятная, и присутствие рядом собственной обнаженной наложницы в ошейнике, с которой можно было бы нехило позабавиться, в особенности на глазах у Поттера, а потом трахнуть Поттера на глазах у Гринджер, это грело душу. Или то, что в последнее время стало заменять душу Драко Малфою. Но тут произошло два события, которые изменили планы Драко. Первым было то, что его собственный крестный предал идеалы темного лорда и спас Поттера. Вторым было то, что в поганую грязнокровку влюбился один из чистокровных слизеринцев, Теодор Нотт. Когда Драко это понял, на время даже злоба, которую он испытывал по отношению к Снипу, посмевшему украсть любимую игрушку Драко, отступила на второй план. Нотта следовало проучить, и проучить так, чтобы он запомнил урок на всю жизнь. К тому же наблюдательный Драко уже начал догадываться о том, что великий светлый Дамблдор совершенно не светлый, что он сыграл свою роль в несчастной судьбе Поттера, и что рыжий друг героя, друг того сорта, с которыми и врагов не надо. Поэтому он не сомневался, как бы ни корячился Снейп, возвращая Поттера к жизни, тот все равно рано или поздно вновь окажется в подвалах Малфой Мэннера, голый в ошейнике, и тогда Драко оторвется за все. А вот грязнокровку следовало проучить уже сейчас, и неважно, что она не догадывается о том, что Нотт в нее влюблен. Нотта тоже следовало излечить от лишних настроений, слить ему воспоминания о том, как его драгоценную Гринджер валяют Крэб и Гойл, небось сразу дури с головы вылетит. Подговорить Крэба и Гойла на пакость было нетрудно. Эти два страдающих перманентным сперматоксикозом придурка давно привыкли выполнять все приказы Драко и полагаться на его мозги. Поэтому предложение Драко подкараулить Гринджер и поразвлечься с нею в одном из пустующих классов у них пошло на ура. Но пакостный ум Драко на этом не остановился. Банальное изнасилование – это слишком просто. А вот заставить Нотта трахнуть свою любовь на глазах у них – вот это навсегда выбьет из головы Теодора дурь влюбляться в неподходящих девушек. Сказано – сделано. Подкараулить расстроенную Грейнджер и вычислить тайно страховавшего ее Нокта оказалось не так уж трудно. Панси Паркинсон по просьбе Драка отвлекла Нокта, неплохо материально простимулированный Рон. Драка уже убедился к тому моменту, что за звонкую монету тот вполне способен к сотрудничеству, приложил Грейнджер конфундусом, а телохранители Драка затащили девушку в пустующий класс и начали раздевать. Нот ворвался в заброшенный класс, когда разгоряченный Гойл уже начал пристраиваться к грязнокровке. Гойл огреб свой законный ступифай, но притаившийся за дверью Драка сумел наложить на Нокта Империя и приказал тому трахнуть Грейнджер. И да, Нот постарался. Зрелище было возбуждающее настолько, что Крэб с Гойлом кончили от одного вида. А когда Нот закончил, Драка запретил Гойлу с Крэбом прикасаться к Грейнджер. Не из милосердия, это понятие к тому времени для него стало чем-то нереальным. Он придумал еще одну возможность заставить непокорного Нокта, никак не желающего принимать метку, стать шелковым. Если грязнокровка залетит, то он пойдет на все, чтобы ее спасти. Буквально на все. А чистокровный раб куда интереснее девчонки грязнокровки. Драка давно заглядывался на симпатичного фигуристого Нокта, но подкатывать к нему не спешил. Тот вполне спокойно относился к чужой бисексуальности, но сам никакого желания попробовать заняться сексом с парнем, да еще будучи снизу, никогда не выказывал. А тут, какие открываются перспективы? А Крэб с Гейлом перебьются, придурки. И вроде бы все складывалось великолепно. Нот прекрасно помнил все, что он проделал с Грейнджер, помнил, кто его к этому подтолкнул, и чувство вины стало съедать его изнутри. А вот проклятая грязнокровка и здесь спутала все планы, когда просто исчезла из Хогвартса в неизвестном направлении. Когда Белла закончила свой рассказ, Влад на некоторое время потерял дар речи. Видимо, схожие чувства испытали и Сириус с Регулусом, поскольку младший из братьев смог высказаться только через 5 минут. Да я знал, что Драка – полное дерьмо. Но это уже край просто. И почему ты ничего раньше не сказала, Белла? Я б ему не книжки, я б его жалищем угощал каждый день пополам с Круцио. Вот потому и не сказала, мрачно хмыкнула боевая подруга. Он у меня по полной программе получил, и Круцио, и жалищих. Знаешь, он чуть со страху не обгадился, когда узнал, чья дочь Гермиона. Трус и слабак. Будем надеяться, что в малыше Скорпи это не проявится никогда. Кстати, я на него одно милое проклятие наложила. Будет он шлюхой добровольной и старательной. Все помнить будет, все осознавать, мучиться будет. Да только сделать с собой ничего не сможет. А учитывая то, куда его Гарри сплавил, ждет его сплошное веселье. Пусть помнит, все помнит. Тебе стало легче, Белла? Спросил Сириус. Знаешь, задумчиво сказала Беллатрикс, теперь, да, надо теперь подумать о том, как об этом моей девочке рассказать. Она имеет право на правду. Все кивнули, соглашаясь. А с Ноттом-то как быть? Спросил Сириус. А что, Нот? Пока он в безопасности, а там видно будет, сказал Регулус. Метки у него нет, в разбоях псов он не участвовал, в изнасиловании Гермини виновен, ибо действовал под Империя. Можно попробовать его вытащить, когда все уляжется. А вот Крэб с Гейлом пусть вкалывают на благо магической Британии, и Паркинсон с ними. Да и у Забини смягчающие обстоятельства имеются, его матерью шантажировали. Надо и насчет него что-нибудь придумать. Придумаем, сказал Влад. Но Регулус прав. Пусть все уляжется. У нас теперь Стоунхендж на повестке дня. И Фадж Самбридж. Да уж, скривилась Белла. Эта парочка умудрялась в обе стороны подмахивать. И лорду, и светлейшему. И все не без пользы для себя. Неужели мы им это просто так спустим? Да не в жизнь, по-доброму улыбнулся Влад. Есть у меня план. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Теодор Нот. https://pinim.com736x8fbb58fdba59d2f83bd5b2iop02640085fa9jpg. Глава 69. О письмах, поцелуях и визитах. Влада накрыло далеко не сразу. Похоже, общение со смертью на какое-то время выключило способность чувствовать душевную боль, и рассказ Беллатрикс о том, что сотворил Драка, он выслушал более или менее спокойно, и даже смог выдвинуть и обсудить план по нейтрализации Фаджа и Амбридж. А потом, когда он вернулся к себе в комнату, в окно постучалась здоровенная, самого сердитого вида серая сова с забавно торчащими перьями, ушками и темной грудкой. Сова смерила Влада испепеляющим взглядом и мрачно протянула лапу с письмом. Выглядела птица изрядно измученной и потрепанной, словно летела издалека, и Влад тут же вызвал Хини и велел домовушке принести воды и мелко нарезанного мяса. Увидев предложенные яства, сова сменила гнев на милость, изволила попить и поесть, на закуску употребила принесенные заботливой Хини зерновые крекеры и устроилась отдыхать на спинке стула. Влад вскрыл конверт, из которого выпало несколько тоненьких листочков, исписанных четким красивым почерком Гермионы, и несколько вощеных карточек с золотым обрезом. Карточки оказались официальными приглашениями на обряд наречения имени и представления роду нового члена рода Блэк. Влад хлопнул себя по лбу. Во время последнего разговора с Гермионой он узнал, что роды будут со дня на день, и с тех пор они не связывались по сквозному зеркалу. Хотя если малыш появился на свет, Гермионе сейчас не до разговоров. Все-таки маленький ребенок – серьезное испытание, а Гермиона – совсем юная мать. Влад посмотрел на дату, обозначенную на карточках, и подумал, что им всем придется посетить Австралию раньше, чем они планировали. Гермиона явно нуждается в поддержке рода и его главы. Нужно посоветоваться с Сири, заказывать ли международный портключ в министерстве или лучше самолетом полететь. Тогда их поездку не отследит никто, а раскрывать местонахождение Гермионы пока не стоит. С другой стороны, поездку можно мотивировать делами рода и необходимость помочь кузену Скрибу. Нет, определенно нужно посоветоваться с Сири. Но то, что он обязательно отправится в Австралию, не обсуждается. Влад еще немного помедлил, и только потом понял, что всеми силами старается оттянуть чтение письма Гермионы, сердито фыркнул и углубился в чтение. В принципе, письмо было очень теплое и счастливое. Гермиона рассказывала, что здорова и чувствует себя прекрасно, роды прошли легко, а ее сын – самый прекрасный малыш в мире, что ее родители очень рады внуку, а мистер Мариус говорит, что малыш будет сильным волшебником, и то же самое утверждают австралийцы, которые относятся к ней и к малышу как к ожившим божествам. Мне даже немного неудобно, Гарри, но они говорят, что наше присутствие принесло счастье племени, с тех пор, как мы живем здесь, у них не было ни тяжелых болезней, ни недостатков добычи на охоте, все их сувениры хорошо продаются, а дети рождаются здоровыми. Не знаю, наверное, это просто совпадение, но мне действительно очень комфортно здесь жить, гораздо комфортнее, чем в Англии. Клиника мамы с папой тоже приносит хороший доход, и они хотят купить большой дом. Неподалеку как раз продается подходящий, очень крепкий, удобный и уютный. Его до сих пор не купили только потому, что к нему прилагаются слишком маленькие земельные угодья, но ведь папа с мамой не собираются заниматься сельским хозяйством, они говорят, что их все вполне устраивает. В общем, Гермиона рассказывала о многом, тон письма вроде бы был беззаботным, но что-то в письме заставило Влада насторожиться. И точно, практически в последних строках Гермиона написала: «Я очень люблю своего сына, Гарри, он самый лучший из всего, что у меня есть, но есть одна вещь, которая меня тревожит. Я очень боялась, что отцом моего мальчика окажется Малфой. Но нет, это не так, сынок очень похож на моего папу, но его улыбка. Знаешь, Гарри, когда он улыбается, он становится похож на... Он становится похож на Теодора Нотта. Вот я это и написала. Именно поэтому я не стала связываться с тобой через зеркало, я не смогла бы произнести эти слова, глядя тебе в глаза, Гарри. Ты ведь понимаешь, что это значит? Получается, что одним из моих насильников был Нотта, ведь мне казалось, что я нравлюсь ему, что он хочет объясниться. Неужели все слизеринцы такие твари, и мне только казалось, что Нотт относится ко мне по-особенному, а не решается заговорить лишь потому, что не хочет проблем с Драко. Я люблю своего сына, Гарри, очень люблю, но мне больно думать, что я оказалась такой дурой. Ничего я в людях не понимаю, вот и в Роне ошиблась, и в Теодоре. Ты ведь приедешь, Гарри, мне так нужен тот, с кем я могу поговорить обо всем этом, ни маме, ни папе, ни, тем более, мистеру Мариусу я рассказать такое не могу. С надеждой на встречу, твоя подруга Гермиона Блэк. Влад дочитал письмо и почувствовал, что сейчас его просто разорвет от злости. Проклятый Малфой, он умудрялся так легко, походя, разрушать чужие жизни. Проклятый избалованный высокомерный ублюдок. Где-то внутри стало зарождаться злое холодное пламя, и Влад выкрикнул: «Хини, перенеси меня в тренировочный зал, быстро». Влад очень боялся, что пламя выплеснется наружу и что он, сам того не желая, причинит вред тем, кто уже стал его семьей. К счастью, домовушка успела вовремя, и перенесла его в тренировочный зал в мгновение ока. «Уходи, быстро!» — рявкнул Влад. «Запечатай двери и проследи, чтобы сова никуда не улетела». Пхи непонятливо мотнула головой и исчезла, а Влад, выхватив из стойки с оружием шпагу, принялся разносить в клочья тренировочные манекены. Попутно с его левой руки срывались то струи темного пламени, то синеватая ледяная крошка. Это не был выброс, Влад осознанно разносил манекены, то разрубая их в мелкое крошево, то сжигая, то замораживая до такой температуры, что они рассыпались сами по себе мелкими кусочками. На 15-м ему стало полегче, на 30-м Влад почти успокоился, 33-й он разнес на чистом упрямстве и устало опустился на пол, чувствуя себя совершенно опустошенным. Скрипнула дверь, раздались чьи-то шаги, и тихий голос Регулуса произнес: «Гарри, все в порядке?» «Теперь, да», — выдавил Влад и мутным взглядом обвел разнесенный вдребезги зал. «Накрыло, да?» — с сочувствием спросил Регулус. «А Сири уже забеспокоился о том, что ты рассказ Беллы слишком уж спокойно воспринял. А ты такой спокойный был из-за встречи с госпожой?» «Да», — вяло ответил Влад. На него навалилась жуткая усталость, и нет, это не было магическое истощение. Как раз с магией все было в порядке, это Влад ощущал. Это была моральная усталость, странная смесь отвращения и окончательного осознания того, насколько низко может пасть человек, и неважно, маг он или магл. «Хочу убить Уизли», — спокойно сказал он Регулусу. «Да без проблем». Рек наконец-то перестал возвышаться над ним, уселся рядом и с опаской положил руку Владу на плечо. Влад никак не отреагировал, как ни странно, прикосновения Регулуса больше не воспринимались, как нечто враждебное. «Да без проблем», — повторил Регулус. «Всех Уизли убивать будем?» Влад покачал головой. «Не бери в голову, это меня и впрямь накрыло. Я Эрони. Ты знаешь, это ведь он оглушил Герми и выдал ее Малфою. За деньги. За гребаные 200 галеонов. Урод рыжий. Можно и не убивать, но поквитаться хочется». «Поквитаемся», — хмыкнул Регулус. «Непременно». И тут Влада накрыло снова. Он резко вывернулся из-под руки Регулуса, неуловимым движением подмял его под себя и оказался сверху, а потом просто впился губами в его губы, как оголодавший вампир. Регулус не сопротивлялся, точнее, он не просто не сопротивлялся, он начал очень активно отвечать на поцелуй и как-то подозрительно постановать. Но тут Влад опомнился окончательно и оторвался от губ Регулуса, резко отстранившись от него. «Извини», — пробормотал он, — «я не должен был так поступать», — Регулус хихикнул. «Поверь, я бы не возражал, поступи ты куда более радикально». «Нет», — сказал Влад, хотя далеко не весь его организм был согласен с таким ответом. «Не сейчас, мне нужно в свою комнату». «Устал?» — участливо спросил Регулус, неизвестно как умудрившийся вновь пристроиться рядом и даже обнять Влада. «Устал», — согласился Влад, «но ход твоих мыслей мне нравится». «Подождешь еще?» «Подожду», — улыбнулся Регулус. «Ты от меня не шарахаешься, это уже прогресс». «Ага», — согласился Влад, «прогресс». И снова позвал Хини, а очутившись в своей комнате, рванул в душ, представляя себе синие глаза и припухшие от поцелуя губы Регулуса. «Поэтому все получилось быстро. Поздравляю тебя, Шарик», — подумал он, торопливо приводя себя в порядок. «Ты, балбес». Сова, уже обжившая спинку его кресла, согласно ухнула. Влад взглянул на сову, уселся за стол, подвинул к себе перо и пергамент и начал торопливо писать. Гермиона заслуживала правды, и если ей действительно нравится Нот. На следующее утро ежедневный пророк вышел с сенсационной статьей о том, что из Азкабана нежданно-негаданно исчезли все дементоры, зачем-то прихватив с собой большую часть пожирателей и Дамблдора. Рита Скитер сумела добраться и до этой информации, и даже побеседовать с комендантом Азкабана, но Вуд-старший ничем ее не порадовал, рассказав только то, о чем заранее договорился с Владом и братьями Блэк. Комментарий Боунс был сух и сводился к тому, что лично она не заплачет по пропавшим пожирателям, а уж по Дамблдору, тем более, и что все вопросы по тому, куда могли пропасть дементоры, нужно задавать не ей, ибо она не имела доступа к управляющему ими артефакту. На вопрос Риты, а кто имел, Боунс уклончиво ответила в том духе, что имел тот, кто в свое время отправил дементоров в Хогвартс для поимки Сириуса Блэка. Неутомимая Рита быстренько вышла на Фаджи и Амбридж. Те от комментариев отказались, что позволило достойной представительнице прессы накатать еще одну статью, полную намеков и полунамеков. Статья ни о чем не говорила прямо, привлечь к ответу ушлую журналистку не было никакой возможности, но по репутации министра и его верной заместительницы она потопталась всласть. Ксина Лавгуд тоже не мог не отжечь. Вышедший чуть позже пророк Апридир разразился статьей о том, что дементоры есть эфирные сущности, пришедшие из другого мира и в него же вернувшиеся, поскольку срок службы их истек, и что их путь между мирами должен быть трудным и долгим, поэтому пленников они забрали исключительно для того, чтобы периодически перекусывать по дороге. Живые консервы, так сказать, выбранные по вкусовым качествам. Затем Ксина невозмутимо добавлял, что это большое счастье, то, что дементоры воспользовались той пищей, которая была в их распоряжении, а не отправились отыскивать чего-нибудь повкуснее на материк. Нагнав таким образом жути на всю магическую Британию, Придиру ругали очень многие, но покупать его им это не мешало. Лавгуд заканчивал все в том оптимистичном ключе, что такие опасные существа покинули наш мир и надо этому радоваться. Влад от души поржал над статьями, что над одной, что над другой, тем более, что версия Ксина была достаточно близка к правде. А вот помещенный в пророке комментарий одного из невыразимцев его не впечатлил, ибо был сух, невнятен и вкратце сводился к одной фразе: «На все воля магии». После того, как пресса была прочитана и обсуждена, Влад обратился к Сириусу. «Крестный, ты очень занят?» «Вообще-то да», — отозвался Сириус. «Отправлюсь в министерство, нам ведь нужен портключ, да и дела рода сами себя не сделают». «А что, да хотел бы Нокта навестить», — ответил Влад. Сириус, который был уже в курсе и письма Гермионы, и приглашения в Австралию, понимающе хмыкнул и заметил: «А ты Беллу возьми, пускай оценит потенциального зятя». «Зятя», — фыркнула Белла. «Может, девочка и знать его не захочет». «Может, и не захочет», — спокойно сказал Сириус. «Ее право. Но Гарри прав, поговорить с парнем нужно. Накуролесить он ничего серьезного не успел, метки у него нет. Лорд Нот, кстати, оставил его наследником, возможно, что правильно сделал. Так что даю добро, отправляйтесь вместе. Заодно и посмотрите, что там за порядки и все ли так радужно, как кажется». «А я», — надулся Регулус. «А ты, Риги, отправляйся к Уизли. Не понравилось мне поведение Артура во время суда. Отправляйся, понаблюдай что и как, сам пока не показывайся». «Хорошо, хорошо», — кивнул Регулус. «Понаблюдаю». Полчаса спустя Влад и Белла стояли перед воротами исправительного заведения. Белла с одобрением окинула взглядом и ворота, и крепкую стену и заметила: «Отлично, чары наложены. Удрать отсюда практически нереально. Даже в униформе?» — поинтересовался Влад. «Даже в ней?» — кивнула Белла. «Хотя официально среди заключенных анимагов нет, но мало ли, какие попадаются самородки. Сири, твоему отцу в свое время перекинуться удалось без всякой регистрации. Да и тебе тоже. Так что гоблины и эту разновидность чар наложили». «Ясно», — вздохнул Влад и дотронулся палочкой до ворот. Те открылись незамедлительно, из них появился высокий мужчина в темной мантии, седой, со шрамом на правой щеке, абсолютно незнакомый. «Лорд Поттер, госпожа Лестриндж», — вежливо кивнул мужчина, — «разрешите представиться, Джеймс Каллахен, исполняю обязанности коменданта этого места. Лорд Блэк присылал патронуса и просил принять вас. Он сообщил, что вы хотите увидеть одного из заключенных по семейному делу». «Совершенно верно», — согласился Влад. «Нам нужен мистер Нот». «Я уже послал за ним», — кивнул Каллахен. «Прошу вас, вы ведь не бывали здесь ранее?» «Нет», — покачал головой Влад. «Хотя идея была вашей и лорда Блэка», — кивнул Каллахен. «Что ж, она оказалась вполне работоспособной. Прошу». Влад вежливо кивнул в ответ и чуть посторонился, пропуская Беллу вперед. Белла вошла в ворота и, остановившись, вскрикнула от удивления: «А во, да тут просто целая плантация». «А да, госпожа», — гордо ответил комендант Каллахен. «Чрезвычайно удобно получилось». Влад, шедший следом, окинул взглядом бесчисленные грядки, теплицы, участки, занятые плодовыми деревьями и кустами и содержавшиеся в строгом порядке. Везде копошились люди, пололи, окучивали, подрезали, собирали и проделывали еще множество садово-огородных работ. Причем их было куда больше, чем осужденных егерей. «Я так понимаю, что тут находятся не только бывшие пожиратели смерти», — протянул он. «Откуда взялись остальные?» «Совершенно верно, лорд Поттер. Лютный исправно поставляет нам мелких правонарушителей», — ответил комендант. «Не сажать же в Азкабан за кражу булки с лотка, то есть вы заставляете работать детей?» — нахмурился Влад. «Дети?» — вздохнул комендант. «Нет, совсем уж детей тут нет, а вот подростков от 13 до 16 лет довольно много. Воровство, попрошайничество, занятия проституцией. Между прочим, многих отправляли зарабатывать таким способом их так называемые родители. Знаете, лорд Поттер, многие из них наелись досыта только здесь. Мы не экономим на питании заключенных, знаете ли. С помощью магических удобрений можно получать много продуктов в короткий срок, так что и им хватает, и для поставок в продуктовые лавки остается. Мы еще молочную ферму пристроили, места здесь довольно. Да и строгая охрана нужна только для бывших пожирателей, те, кто попал сюда за мелкие правонарушения, бежать не пытаются. Кстати, можете посетить общежитие, все заключенные живут в нормальных условиях, особенно девушки. Влад огляделся, заключенные действительно не выглядели замученными и забитыми. Во всяком случае, голодом их здесь точно не морили, а все остальное. Все-таки это исправительное заведение, а не санаторий. А вот что делать с детьми из лютного, это нужно думать. Как ни крути, все они маги, а магов и так слишком мало осталось в Британии. Кто там говорил, нет отбросов, есть кадры. Нет, Влад решительно не понимал британских магов. Как можно разбрасываться теми, у кого есть дар? И это при постоянно падающей численности обитателей магической Британии. Погруженный в свои мысли, Влад прошел следом за белой комендантом Каллаханом до жилой части поселения. Четыре длинных, немного приземистых барака образовывали ровный квадрат. Внутри этого квадрата находились несколько домиков поменьше, видимо, это были жилища охранников. Среди них выделялся более высокий, чем остальные, белый дом с красной крышей. Административное здание, пояснил комендант. Проходите, лорд Поттер, Моррисон укажет вам комнату, где вы сможете беспрепятственно поговорить с мистером Ноттом. А вы, госпожа Лестриндж, не желаете ли осмотреть территорию? Моррисон, обратился он к охраннику у крыльца, проводите лорда Поттера для встречи с мистером Ноттом. Так как, госпожа Лестриндж, пожалуй, кивнула благородная вдова. Гарри, иди, а я подойду позже. Ты там Нотта подготовь, что ли? Мистер Каллахен, а где у вас работает мистер Крэп? Есть у меня к нему один разговорчик. Ну, спасибо, пробормотал Влад и отправился в указанном комендантом направлении. Охранник Моррисон проводил его в просторную комнату, меблированную весьма аскетично. Стол, несколько стульев, полка с кипами ежедневного пророка и два дивана у стены. Здесь комендант обычно проводит совещание, объяснил охранник. Подождите немного, лорд Поттер, сейчас я справлюсь о мистере Нотте. Влад кивнул и устроился на диване. Ждать пришлось недолго. Через пять минут в комнату вошел Теодор Нотт, вежливо поздоровался и встал у двери. Влад внимательно взглянул на бывшего однокурсника Гарри. Нотт вытянулся, выглядел куда более взрослым, чем помнил его Поттер. Он похудел, стал мускулистее и сильно загорел. Облачен Нотт был в серый просторный комбинезон, синюю рубашку и грубые, но крепкие башмаки, умудряясь выглядеть лордом даже в одежде сельскохозяйственного рабочего. Нотт был спокоен, о его сильных душевных переживаниях говорили только вертикальная морщинка на лбу, как раз между бровями, и еще две, тянувшиеся вниз от углов рта. «Присаживайтесь, мистер Нотт», — сказал Влад. «В ногах правды нет, ее нет и выше», — хмыкнул Нотт. «Чему я обязан столь высокому визиту, лорд Поттер? А сами не догадываетесь?» Поинтересовался Влад. «Совесть нигде не жмет», — Нотт нахмурился. «Значит, вы все-таки раскопали ту гнусную историю? Неужели Гермиона рассказала вам? Она жива, с ней все в порядке?» «В полном», — сказал Влад. «Недавно у мисс Блэк родился сын, мистер Нотт». «Мисс Блэк?» — поразился Теодор. «Но это же это. Сириус Блэк принял мисс Гриинджер в рот. Именно так», — кивнул Влад. «И ее малыш будет Блэком и только». Теодор Нотт сгорбился и закрыл лицо ладонями. «Может, это и к лучшему. Я готов, лорд Поттер. К чему, я стесняюсь спросить?» Съехидничал Влад. «Разве вы не пришли сюда, чтобы отомстить за Гермиону, чтобы убить тебя? Ничего себе у меня репутация!» Вздохнул Влад. «Такое чувство, что я дня не могу прожить, чтобы не прикончить кого-нибудь». По острому, внимательному взгляду, брошенному Ноттом, Влад понял, что его слова весьма близки к истине во всяком случае, в этом заведении. Но Нотт вслух не сказал ничего, просто встал со стула, вытянулся чуть ли не по стойке смирно и повторил упрямо. «Я готов, на место сядь», — сердито сказал Влад. «Не для этого я сюда прибыл, а эта история мне стала известна от Беллы. Она, знаешь ли, Малфоя допросила с пристрастием. Он все и рассказал. Ты не виноват, ты действовал под Империя. Я виноват, горько вздохнул Нот. Я не смог сбросить Империус Малфоя, ведь ты-то мог. Я исключение, ответил Влад. И с Империя могут справиться только немногие маги. Так что, с моей точки зрения, убивать тебя ни за что. Гермиона меня не простит, горько прошептал Нот. Ты ее любишь? Спросил Влад. Очень, вздохнул Нот. Какая несправедливость, ведь теперь мы могли бы пожениться. Но она не простит такое. Если любишь, значит, найдешь слова, ответил Влад. И не распускай нюни, взрослый же парень. Любишь, борись, напиши ей. Вам ведь разрешено писать письма? Разрешено, отозвался Нот. Я каждую неделю пишу отцу в Азкабан. Значит, напишешь и отошлешь мне. Обещаю, что передам его Гермионе. А уж потом решать ей. Знаешь, у нее благородства души хватит на 10 ваших гнилых чистокровных родов, и ты ей нравился. Она помнит тебя. Правда? В голосе Нотта прозвучала сдержанная радость. Правда? Кивнул Влад. Напиши. Тут в дверь постучали, а затем появилась раскрасневшаяся, с горящими глазами Белла, поигрывающая палочкой. «А, вы уже беседуете, мальчики?» — усмехнулась она. «А Крэп, как выяснилось, неплохо бегает при его-то габаритах. Правда, это ему не помогло. А Мерлин?» — вздохнул Влад. «Белла, где труп?» «Что ж я, зверь какой?» — обиделась благородная вдова. «В лазарете он. Через месяцок оклемается, а ручку от лопаты из него уже достали. Я даже не буду уточнять откуда», вздохнул Влад. «И не надо, именно оттуда», жизнерадостно улыбнулась благородная вдова. «Да, кстати, тя», задумчиво сказал Влад, «позволь тебе представить потенциальную тещу». «Что?» На лбу Нокта выступил пот. «Парень, похоже, был близок к обмороку». «Леди, вы мама Гермионы?» «Ну как?» Белла уселась рядом с Владом на диван, явно собираясь рассказать Нокту о непростой семейной истории, но в этот момент в воздухе возник серебристый огромный пес и заявил голосом Сириуса. «Гарри, Белла, возвращайтесь немедленно, с Ригом беда». Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 70. Тайны семейства Уизли. Часть 1. Белла уселась рядом с Владом на диван, явно собираясь рассказать Нокту о непростой семейной истории, но в этот момент в воздухе возник серебристый огромный пес и заявил голосом Сириуса. «Гарри, Белла, возвращайтесь немедленно, с Ригом беда, Уизли». Тут же пронеслось в голове у Влада. «Дракклова семейка», прошипела Беллатрикс, и у Влада не возникло никаких сомнений, чью именно семейку она имеет в виду. Но как Рек умудрился вляпаться. Впрочем, сейчас не до раздумий, главное, его выручить. «Извини, тя», сказал Влад, «вынужден откланяться, дела». «А письмо напиши непременно и отправь сову на Гримма, 12. Обещаю, я передам его Гермионе». И Влад с Беллой быстро покинули территорию поселения, наскоро распрощавшись с комендантом и пообещав в скором времени повторить визит, а оказавшись за воротами, тут же аппарировали. Сириус, злющий, как разъяренная мантикора, уже дожидался их на Гримма. «Что случилось?» Тут же спросила Белла без всяких предисловий. «Как, Мерлина ради, Рек умудрился попасться этим предателем крови?» «Понятия не имею», — отрезал Сириус. «Сижу это я в министерстве, портключи оформляю только успел галлеоны обсчитать, как чувствую, что мой перстень главы рода стал ледяным, руку просто замораживало. Но по крестнической связи с тобой, Гарри, я ничего не чувствовал, то есть с тобой и с Беллой все было в порядке. Если бы в опасности оказалась Белла, вряд ли бы ты стал смотреть на это спокойно. Теодор и Андромеда сейчас дома, готовит Долохова к путешествию, а то ведь не перенесет. Дора в библиотеке сидит, я ей еще не разрешил дом покидать, так что, методом исключения, оставался только Регулус. Понятное дело, я тут же домой вернулся, на всякий случай проверил, Анди, Тет и Дора, все трое в полном порядке. И тут появляется вот это недоразумение. И Сириус поморщился, как от кислого, и широким жестом указал на стол в гостиной. Там, прямо над тщательно отполированной домовиками наборной столешницей валялась какая-то неопрятная кучка перьев. Но когда Влад присмотрелся, то увидел, что это вполне себе живая сова, правда, встрепанная, замученная, с закатившимися глазами и еле дышащая. «Да это же стрелка!» — воскликнул он. «Сова Уизли! Не думал, что она еще жива!» «Как видишь!» — процедил Сириус сквозь зубы. «Это лохматое недоразумение притащило письмо для тебя, Гарри. Ты уж извини, но я его забрал, вскрыл и прочел». «Ничего», — отозвался Влад. «Правильно и сделал. Какие у меня могут быть от тебя секреты, тем более в письмах от Уизли? И что пишут? Держи». Протянул Сириус скомканный пергамент. «Никаких вредоносных чар нет, я проверил». «Спасибо», — кивнул Влад, — «с этих станется». С этими словами он развернул пергамент и углубился в чтение, держа письмо так, чтобы его содержание было видно и пристроившийся рядом Белли. «Мой дорогой Гарри», — говорилось в письме, — «ты позабыл старых друзей, а это нехорошо. Мне очень горько от того, что ты забыл все добро, которое наша семья сделала для тебя, Гарри. Прошу тебя, навести Нору, и как можно скорее. Если ты этого не сделаешь, то кое-кто, кто дорог твоему крестному, может пострадать. Жду твоего визита до вечера. Джин не очень по тебе скучает, милый Гарри, ведь ты же помнишь, как Джин не всегда любила тебя. Думаю, что тебе стоит вспомнить о старых друзьях и наконец-то воссоединить два любящих сердца. Твоя мама Молли, думаю, что скоро ты сможешь называть меня так с полным на то основанием. Охуеть!» — вырвалось у Влада. «Да они совсем берега потеряли. Извини, Белла, но у меня просто слов других не нашлось. Извинения принимаются», — мило улыбнулась Беллатрикс. «Исключительно потому, что я разделяю твои чувства». И тут благородная вдова произнесла несколько таких словосочетаний, каких воспитанная девица из благородного рода не должна знать в принципе. «Высказались», — проворчал Сириус. «А сейчас скажу я, это прямое оскорбление всему нашему роду. Они осмелились захватить Блэка. Блэка. Они осмелились шантажировать моего крестника. Они забыли собственный долг жизни перед тобой, Гарри. И сейчас они еще и требуют твоей женитьбы на предательнице крови. Еще лет 30 назад Блэки убивали и за меньшие. У меня такое чувство», — сказал более или менее взявший себя в руки Влад, — «что Уизли растеряли последние мозги. Неужели и на Артура с Молли действуют откаты?» «Вполне возможно», — задумчиво протянул Сириус. «Они же всегда лизали пятки Дамблдору и наверняка получали крохи с его стола. А сейчас, по слухам, старшие братья окончательно порвали с семьей. Билл женился на француженке Нута, Полувейла, помнишь, Гарри? Флёр Делакур? Да, она. Но условием ее отца было отречение от семьи и вхождение в род невесты. Билл согласился на это с радостью, уж очень его ломало клеймо предателей. Чарли носа не кажет из своей Румынии, вроде как тоже собирается семью создать, и тоже с вхождением в другой род. А Перси к себе лорд Прюэт пригласил, тоже с вхождением в род. Молли сыночка проклясть попыталась, так старик Прюэт таким проклятием бывшую доченьку приласкал, что ее еле выходили. «И откуда ты все это узнал за такой короткий срок?» — восхитилась Белла. «Министерские сплетни, страшная сила», — хмыкнул Сириус. «Зря я, что ли, полдня там отирался. Успел всего наслушаться, пока приема ждал. Министерские, те еще сплетники. То есть», — сказал Влад, — «сейчас в норе только Джинни, близнецы, у которых официально со здоровьем проблемы, и они сейчас под надзором отца, и сами супруги Уизли. Они что, камикадзе? Они не понимают, чем им грозит серьезная конфронтация с Блэками». «Да нет», — злобно ощерился Сириус, — «как бы я ни злился, но если ты заключишь брак с этой рыжей бледной немочью, то сделать я с ними ничего не смогу. Крестничество – это не род, от него не отрезать. А твоей магической супруге и ее родне я навредить не смогу». «Вот только этого не повторяй», – скривился Влад. «Магическая супруга, надо же, затейники. Я же Джин не спас на втором курсе. Они дочь свою угробить хотят? Похоже, этот нюанс выше их понимания», — вздохнул Сириус. «Уизли считают, что им все должны по жизни, а то, что могут быть должны они, так это их не тревожит. Ладно, хватит лирики. Что делать будем?» «А что делать?» — спросил Влад. «Регулуса надо выручать, значит, собираемся и аппарируем к норе. Но есть у меня подозрение, что все не так просто. Наверняка Дамблдор рыжим какой-нибудь подарочек оставил, вот они и решили его использовать. Видимо, еще и с финансами у них сейчас не очень». «Не очень», — кивнул Сириус. «Артура понизили в должности, Молли — домохозяйка, близнецы Хогвартс не закончили, а значит, дипломов у них нет и на хорошую работу им не устроиться, да и кто их возьмет? Для того, чтобы открыть свое дело, тоже деньги нужны, а их нет. Чарли, Билл и Перси вряд ли родителям помогают. Рон, в Азкабане, Джинни тоже пока дома сидит. На одну зарплату Артура не разгуляешься, видимо, еще поэтому у них тормоза и сорвало. И да, ты прав, Гарри, у них наверняка есть что-то в загашнике, раз Регулус попался. Он, конечно, все еще немного не в форме, но он же Блэк». «Все понятно», — сказала Белла. «Собираемся». и спустя совсем немного времени Влад уже оглядывал памятные Гарри окрестности деревушки от Тересенткачпау. Слишком близко к норе они аппарировать не стали, из опасения быть обнаруженными. Ведь как-то Уизли сумели обнаружить Регулуса. После короткого совещания бравая троица разделилась. Влад решил перекинуться в Джарви и разведать, что делается в норе. Сириус, к сожалению, этого проделать не мог. Его анимагическая форма была Уизли прекрасно известна. Поэтому он решил связаться с Лавгудами. Все-таки ближайшие соседи Уизли могли рассказать что-либо ценное. Белла осталась на месте дожидаться Влада. Влад уже привычно принял облик Джарви, проверещал Белле и Сириусу. Пока, друганы. И торопливо побежал через поле к зарослям кустарников, за которыми скрывалась нора. Дорогу к ней он прекрасно знал из памяти Гарри. В свое время они с Роном и близнецами облазили все эти холмы. Тогда Уизли казались Гарри лучшей семьей на свете, а пребывание в норе – настоящим спасением от безжалостных дурслей. Влад нырнул в кусты, окружавшие нору, слабенькие мглоотталкивающие чары. Для него, естественно, помехой не были. Он только опасался, что Уизли умудрились установить чары, распознающие анимагию, но потом припомнил каноны увлечения Артура Макгловской техникой. Вроде бы чар на норе всегда было по минимуму только из-за этого, да и пожиратели в каноне устроили пожар в доме Уизли без особых проблем. Впрочем, если рыжие его обнаружат, пусть пеняют на себя. Церемониться с предателями крови Влад был не намерен. Денег из Гарри эта семейка покачала достаточно, и куда только девать умудрялись. Гоблины, резко зауважавшие Влада, показали ему, каким было движение средств на счете Гарри. Нора реально напоминала слегка перестроенный курятник, от созерцания которого отбыли бы в мир иной даже такие авангардисты-архитекторы, как Ле Корбюзье и Антонио Гауди. Но кроме авангардного внешнего вида, поражала общая бытовая неустроенность, присущая этой семейке. Несчастные кривобокие яблони, заросший тиной пруд, грядки, нуждавшиеся в прополке, покосившиеся сараи и курятник, вытоптанный двор и куча всякого хлама, валявшиеся тут и там. Последним штрихом к общей обстановке разрухи и запустения была куча грязных резиновых сапог на щербатом крыльце. Да уж, мысленно вздохнул Влад. Верно сказано, разруха не в клозетах, а в головах. А тут, похоже, в головах такая разруха, что крыша давно пустилась в свободный полет, как фанера над Парижем. Нет, и как только Рек умудрился попасться. Но умом Влад понимал, что раз уж рыжие сумели захватить Регулуса, то не так уж они и просты. А значит, следовало удвоить осторожность. И Джарви, потихоньку, озираясь и петляя от кучи к куче, стал осторожно пересекать двор, чтобы оказаться под распахнутым окном кухни. Маневр удался, Влада вроде бы никто не заметил, и он со всеми удобствами устроился под окном, забившись в куст чахлой сирени, и начал прислушиваться и принюхиваться. Запахи были разнообразные. Сильнее всего пахло готовящейся едой, тушеным мясом, свежим домашним хлебом, ванилью, корицей и шоколадом. Судя по доносившемуся звяканью и мурлыканью Молли, она готовила очередную трапезу для своего семейства. А еще на кухне играла колдородя и визгливо надрывалась Селестина Уэрлок. Это от котел, полный ой любви. Котел, полный ой нашей горячей любви. Молли своим мощным контральто легко перекрывала и Селестину Уэрлок, и все прочие звуки. Влад досадливо поморщился. Где они держат пленника? Может быть, в сарае? И где все остальные Уизли? Ответ он получил довольно скоро. Сквозь звуки колдородя и мощный голос Молли пробился блеющий тенорок Артура, но ни слова разобрать было просто невозможно. Поняла это и Молли, поскольку она перестала петь и приглушила звук колдородя. «Ты что-то спросил, Артур, милый?» – жизнерадостно поинтересовалась Молли. «Я спросил, скоро ли будет готов обед?» – отозвался Артур. «Проголодался я, Молли пусенька». «Да, еще минут пять», – ответила Молли. «А печенье я оставлю на вечер. Гарри всегда нравилось мое печенье с ванилью, корицей и шоколадом. Они нормальные?» – подумал Влад. «Они меня Регулусом шантажируют. Доченьку свою ненаглядную в жены подсовывают. По рукам и ногам связать собираются. И думают, что я с ними печенье есть буду. Какая-то извращенная забота». Но следующая фраза Молли расставила все по своим местам. «Да скажи мальчикам и Джинни, чтобы они к нему не прикасались даже. Им излишняя доверчивость и расслабленность ни к чему. Кстати, где близнецы?» «На чердаке», — ответил Артур. «Я их оставил за Блэком наблюдать». «А что за ним наблюдать?» «Хорошую штучку нам Альбус оставил, он сейчас ни рукой, ни ногой шевельнуть не сможет. Так-то оно так, Маллипусенька. Но береженого Мерлин бережет. Дамблдор недооценил мальчишку, и где теперь Дамблдор? На это даже отдел тайн не сможет ответить. К тому же мальчикам полезно находиться рядом с артефактом. В последнее время у них начались нелады с магией, сама же знаешь. Тебе виднее, Артур, но нам нужно отпустить Блэка живым и здоровым хотя бы с виду. Я об этом помню, Маллипусенька. Но неужели ты думаешь, что нам удастся выйти сухими из воды, проделав такое? Блэки будут мстить. За что? Удивилась Молли. Гарри возьмет в жены Джинни и поделится с нами своим наследством совершенно добровольно. К тому же Блэку мы намекнем, что Гарри может пострадать, если он будет проявлять повышенную активность. Он не будет ничего делать из боязни навредить крестнику. И, ради Мерлина, Артур, не испорти ничего, если хочешь получить чистых внуков без печати предателей. Ты ведь хочешь, чтоб Рот Уизли занял подобающее ему место в обществе? Ни хера себе. Они это серьезно? Поразился Влад, и сам себе ответил, похоже, что да, но Молли с Артуром еще не закончили разговор, и Влад навострил уши, надеясь что-либо еще почерпнуть из столь занимательного диалога, и он не прогадал. Это хорошо, что ты не успел отдать Дамблдору око Валтасара, заявила Молли, а Регулус Блэк, сильный маг, от него не убудет, а потом можно будет наведываться в Лютный, там полно разного отребья, о котором никто не заплачет. Зато проблем с магией больше не будет. Знаешь, я просто десяток лет с плеч скинула. Маллипусенька, а если Гарри не явится к вечеру, этот бешеный Сириус Блэк может просто не отпустить его и сам примчиться разбираться, а это чревато. Артур, а ты забыл о том, что оставила тебе твоя матушка Цидрелла? Есть и на Блэков управа. Как хорошо, что я вовремя вспомнила об этом браслете и решила проверить. Без него мы бы ни за что не обнаружили соглядатая и не смогли бы его захватить. Да, Маллипусенька, ты у меня умница, истинная ведьма. Да погоди, погоди, хи-хи. Артур, хватит, вот-вот дети обедать явятся. Да, точно, подожди до вечера, будет что отпраздновать. Джинни, Джинни, да, папочка, раздался девичий голосок. Что случилось? Поднимись на чердак. «Пусть мальчики идут кушать, и сама поешь, что-то ты бледненькая», — ответила вместо Артура Молли. «Мама, скажи, это красивое платье, Гарри понравится?» «Конечно, милая», — ответила Молли. «Ты моя принцесса», — добавил Артур. «Наконец-то моя мечта исполнится», — хихикнула Джинни. «Мамочка, папочка, спасибо, позови братьев, милая», — повторила Молли. «Ступай». Влад слегка удивился. Он помнил Джинни какой-то более взрослой, а тут, словно детство вернулось. Было полное впечатление, что Артур и Молли говорят даже с не 11-летней, с 6-летней девочкой. А ведь Джинни младше его только на год. Джинни, видимо, убежала, когда Молли горько вздохнула. «Видишь, Артур, деградация усиливается. У нас нет другого выхода, только брак с сильным магом стабилизирует Джинни. Если у нас ничего не получится, Джинни через пару месяцев станет годовалым ребенком по разуму, пока это удается скрывать, а в браке с сильным магом девочка стабилизируется и вновь станет прежней постепенно. Интересно, что ж с Джинни-то случилось? Или это последствия общения с Томми Боем ее настигли? А может, это откаты так причудливо ударили? Впрочем, какая разница? И значит, на чердаке они Регулуса держат, надо бы проверить. Его размышления вновь прервал топот. Видимо, это спускались близнецы вместе с Джинни. «Все в порядке, мальчики?» – строго спросил Артур. «Надеюсь, вы обошлись без ваших обычных шуток?» «Все хорошо, папа», – ответил один из Фарджи, а второй добавил. «Мы же понимаем, что это ради Джинни. Да и нам не помешают лишние деньги, наконец-то сможем открыть свой магазин». «А что вы прячете за ширмой?» – наивно спросила Джинни. «А упырь так забавно выглядел». Забился в угол и шипит. «Зачем вы его пугаете? Он же безобидный. Не бери в голову, сестренка», — отозвался один из близнецов. «Это все опыты. А когда мы откроем магазин, то наторгуем много денег и купим тебе розовые туфельки с серебряными пряжками и камушками. И ту куклу с фарфоровой головкой, что умеет пить из чашки и говорить «мама», — наивно спросила Джинни. «Конечно, милая», — отозвалась Молли. «Фред и Джордж обязательно купят тебе все, что ты захочешь». «Здорово», — захлопала в ладоши Джинни. «Фред, Джордж, вы такие добрые. Давайте обедать», — сказал Артур. «Джордж, ты потом вернешься на чердак, а ты, Фред, побудешь с сестрой. Думаю, что скоро нам стоит ждать гостя». Влад понял, что некоторое время рыжее семейство будет очень плотно занято, и понял, что это его шанс. Трапезам в доме Уизли всегда уделялось достаточно много времени, значит, он успеет забраться на чердак и посмотреть, что там с Регулусом. Услышав, что Молли и Артур упоминают око Валтасара, он вспомнил тот артефакт, который применяли к Сириусу в психушке. Ох, надо бы навестить это богоугодное заведение, ох, надо бы, все руки не доходит, и испугался за Регулуса. Тот и так полностью восстановиться не успел, и юркий Джарвис стал карабкаться вверх. К счастью, неровная стена норы с разными выступающими деталями вполне себе подходила для этого, а тревога за Регулуса заставляла Влада это делать достаточно быстро. Чердачное окно было крохотным, но Влад, хотя и с трудом, сумел протиснуться внутрь и оказался на чердаке норы. К его удивлению, там было относительно чисто и далеко не так захламлено, как он думал. В одном углу просторного чердака громоздились составленные друг на друга несколько старинных обшарпанных сундуков. В другом было оборудовано что-то вроде зельеварческой лаборатории, содержавшейся, кстати, в образцовом порядке. Третий угол был отгорожен старинной японской ширмой с выцветшими журавлями и еле заметной под слоем пыли цветущей сакурой. А вот в четвертом углу сидело, сжавшись в комок, очень странное существо, человекоподобное, но удивительно непропорционально сложенное, закутанное в какие-то лохмотья, с низким лбом, тяжелым квадратным подбородком и маленькими косыми глазками. Видимые части тела существа были покрыты рубцами, подживающими царапинами и следами от ожогов. Одна лапка заканчивалась культей, в другой существо сжимало тонкий прутик, которым колотило по стене, тихонько подвывая. У-у-у-у. На появление Джарви существо никак не отреагировало, продолжая самозабвенно колотить в стену и подвывать, и Влад торопливо проскользнул за ширму. Там, в углу, на низенькой пыльной кушетке лежал Регулус, бледный и неподвижный. Глаза его были закрыты, руки и ноги связаны магическими путами, на груди противным оранжевым светом светился крупный камень на цепочке, похоже, то самое око Валтасара. Влад торопливо перекинулся, освободил Регулуса и отыскал в кошеле перчатки из драконьей кожи. Брать голыми руками эту дрянь не хотелось. К его удивлению, он не смог даже дотронуться до камня, словно невидимая преграда не пускала. «Рег», — прошептал Влад, — «Реги». Регулус тихо застонал, и Влад облегченно выдохнул, жив. Но было ясно, что проклятый артефакт нужно убрать как можно скорее, он словно выкачивал жизнь из Регулуса.